выродятся до командиры. Это хорошо, это так и надо. Чтобы не сказали, не станем спорить. Чтобы не дарили, не станем верить. Как листовка, так и я. Как листовка, так и я. Как листовка, так и я. Как листовка, так и я. Чтобы не случилось, умоем руки. Чтобы не стряслось, помолчим на небо. Станем необъятными, как палати. Станем заповедными, как деревья. Как листовка, так и я. Как листовка, так и я. Как листовка, так и я. Как листовка, так и я. Как новые родятся до командиры. Это ничего, значит, так и надо. Главное, что дождик унес соринку. Главное, что ежик всегда в тумане. Как листовка, так и я. Как листовка, так и я. Как листовка, так и я. Как листовка.